Когда до посольства осталось пара минут езды, я устроил по внутренней связи перекличку, выясняя, кто где находится, и предложил собраться на небольшое рабочее совещание. «Наверное, лучше пока отложить», — произнес голос Самойлова у меня в голове. «К тебе человек приехал из Благовещенска». «Черт! Совсем вылетело из памяти. Мне же князь-наставника должен прислать». «Но почему Глеб говорил отложить?» «Обучение не должно помешать заданию. Вряд ли мы займемся им прямо сейчас». Через 2-3 минуты я понял, что следователь был прав. Ситуация явно не располагала к проведению совещания. Такого наставника я не ждал. «Ну, княже, ну, дружил». «Как долетели, Ирина Олеговна?» Мать моего двойника стояла напротив меня с неподвижным лицом снежной королевы. Женщина в теле сына, которой я, пусть и не по своей воле, оказался. Все бы ничего, но она входила в узкий круг людей, знающих о подмене. Месяц назад разговор с ней, по сути настоящее знакомство со здешней моей матерью, чуть не окончился для меня выцарапанными глазами. Чем руководствовался Поярков, раскрывая ей правду, я не могу понять до сих пор. Можно же было просто скрыть от нее прискорбный факт предательства ее сына, а мне сократить общение с Ириной Олеговной до необходимого минимума. Зачем было рассказывать этой фурии все? Да еще в моем присутствии. К чести ее надо сказать, что выцарапать мои глаза она попыталась только один раз, в начале беседы. После чего старалась держать себя в руках и только смотрела на меня с нескрываемой ненавистью. Железная леди там или нет, а сына своего она любила, как и всякая мать. Даже понимая рассудком, что ее Игореша оказался той еще тварью. Но кто из матерей будет слушать рассудок, когда им сообщают, что их кровинушка сослана навсегда в иной мир? Спустя несколько дней после первого разговора мы с ней встретились еще раз, и она поразила меня случившейся с ней переменой. Ни ненависти, ни желания убить. Спокойная пожилая аристократка, для которой арктический холод являлся родной средой обитания. Тогда она даже удостоила меня кивком, а Поярков сказал, что для Ирины интересы рода всегда стояли на первом месте. А больше я с мамой не общался. И вот она здесь, воплоти. Проглотившая палку женщина, которая, не будем себя обманывать интересами рода, ничего так в жизни не хочет, как моей смерти. И которую князь отправил меня обучать. Просто космос. Да как такое вообще может быть? Кстати, если я пророк, а она приехала меня учить, то выходит, что она... «Спасибо, хорошо», — ровным тоном откликнулась Ирина Олеговна. «Я уже вполне сносно устроилась. Благодарю. Давай перейдем сразу к делу. Я займу около часа твоего времени, после чего ты сможешь заняться своими задачами». «Как скажете». «Дурак я с ней спорить, что ли?» «Глеб, мне понадобится около часа», — послал я сообщение Самойлову. «Пока собирайтесь, я скоро буду». «Понял тебя». «Во избежание недоразумений должна сказать, что я тоже закапала датские капли». Следом за следователем прозвучал в голове голос матери, по-прежнему стоящей напротив меня и рассматривающей меня с интересом натуралиста. «Да блин, черт, какого...» «Пройдемте в библиотеку», — вслух произнес я. Следующий час стал для меня настоящей пыткой. И дело даже не в вопросах, которые мне задавала Ирина Олеговна, хотя они и были весьма заковыристыми и каверзными. Дело было в моем эмоциональном состоянии. Я никак не мог отделаться от мысли, что сидящая напротив меня женщина с безупречными манерами и спокойным лицом ненавидит меня всем сердцем. Подспудно, ожидая каких-то проявлений этого чувства, я сидел словно на иголках, накручивал себя словно первокурсник перед экзаменом. Она вела себя как врач, принимающий пациента. Спокойный, профессиональный, чуточку отстраненный. Такой может произносить табуированные в приличном обществе слова, и они даже не кажутся таковыми. Ирину Олеговну интересовали мои видения, в деталях. Она безжалостно заставляла меня вспоминать, как и когда они случались, что им предшествовало, в каком я был настроении перед их появлением и сколько было времени, с точностью до минуты, когда они случались. Она спрашивала о моих эмоциональных и физических реакциях, включая даже, не было ли у меня эрекции во время проявления дара. Я отвечал, честно и откровенно. Так уж карта легла, и мне придется сотрудничать с этой женщиной. Она мой наставник, а значит, может научить, должна научить. Как мне с этим всем справляться? Прочитав аналитичку алмаза, я уже знал, что дар пророческий является ответвлением дара царского. А еще я понимал, что развивая его, я навсегда закрываю для себя боевые аспекты королевской крови. Другими словами, шестой казни мне не видать. Это, к слову, не огорчало меня совершенно. Я никогда не был в восторге от даже возможного применения оружия массового поражения. Да и для политика, коим я собирался стать, видения были полезней, хлябей. Под конец допроса я решился и сам задать вопрос. «А вы сами обладательница пророческого дара?» Просто очень было интересно. Если она пифия, то почему этот факт прошел мимо меня? Это же такая фигура в политических шахматах. Нет-нет, да и упомянули бы ее. И жила мама, замкнута. У князя появлялась редко. И то по семейным делам, а никак не по рабочим. «Это не твое дело», — чеканя каждое слово произнесла Ирина Олеговна. Кажется, на миг она утратила контроль над собой и на меня глянула настоящая ведьма, тут же, впрочем, вернувшая на лицо маску безразличия и добавившая спокойным голосом. «На сегодня мы закончили. Первое занятие завтра в 6 утра. Можешь быть свободен».